И мне это даже доставляло удовольствие, но при одном условии, лишь бы туристы не докучали моим животным. Я хотела, чтобы дети Пиппы стали настоящими дикими гепардами. Конечно, это подчас портило мои отношения с туристами, которые никак не могли взять в толк, отчего это я не желаю показывать им гепардов. Но мною всегда руководил один принцип — нельзя, чтобы дикие животные привыкали к людям. По всей видимости, Пиппа была вполне со мной согласна. Даже мне она не разрешала чересчур вольничать с малышами. Как-то раз они особенно ко мне приставали, нарочно терли со мои ноги, увивались за мной, не обращая внимания на Пиппу, который давно уже говорил «пр-пр», явно намекая, что пора кончать эту игру. Пиппа три раза уносила их в самую чащу, но они упорно пробирались ко мне, как только она их отпускала. Особенно ласкался самый маленький. Он так и ходил за мной по пятам. Когда Пиппа собралась кормить малышей в свое обычное время, 10 утра, я пошла домой. Утром я незаметно для них подглядывала из-за кустов и видела, как малыши карабкаются на спину Пиппы и скатываются с другой стороны, как они покусывают ее за уши, пока она не дернула головой, так что они разлетелись во все стороны. Они весело катались по земле, стараясь уложить друг друга на лопатки, шлепали и кусали друг друга, а то вдруг кто-нибудь усаживался на голову другого, и Пиппе приходилось с мурлыканьем спешить на помощь. Она их вырезала, и ровно в 10 все начали сосать. В этот раз Пиппа вела себя очень спокойно и доверчиво. Она знала, что я рядом, но не трогаю ее детей, и это заставило меня глубоко задуматься. Почему Пиппа не хочет, чтобы наша с ней дружба распространялась на малышей? Может быть, она инстинктивно старалась сохранить в семье естественные отношения, несмотря на то, что меня она 6 месяцев считала своей приемной матерью и полностью мне доверяла. И на следующий день, когда я разыскала семейство под новым кустом, она вела себя так же. На этом более открытом месте с низкой травкой малышам можно было резвиться на свободе. Увидев меня, Пиппа подошла, обнюхала мясо и тут же вернулась к детенышам, чтобы проверить, хорошо ли они спрятаны. Только после этого она отошла примерно на 100 ярдов и стала есть. До сих пор она никогда не возражала против присутствия локаля и ела спокойно. А тут совершенно неожиданно для меня зарычала и ушла к своему семейству, увидев, что он подходит ближе. На следующее утро семейство оказалось под большой акацией, нижние ветви которой образовали шалаш над термитником. Кругом поднималась такая непроходимая поросль, что гепардов можно было заметить только когда они шевелились. Наконец я разыскала малышей, они замерли и сидели, не шелохнувшись. Немного погодя, Пиппа пришла со стороны Мулики, подозрительно осмотрела все кругом, убедилась, что малыши в безопасности, и снова собралась уходить. 15 минут я шла за ней. Несколько раз давала ей мясо. Но она съела совсем немного. И когда мы вернулись к малышам, я положила недоеденное мясо на землю. Вот уж этого она от меня не ожидала. Она нарочно отвернулась, а потом забралась в самую глубину логова. Незнакомый запах донесся до малышей, и они вылезли посмотреть, что там такое. Но, добравшись до мяса, с отвращением наморщили носы и стали плеваться и шипеть. После этого я не задерживалась и скоро ушла домой. Вечером я опять решила попытать счастье. К моему удивлению, Пиппа поджидала нас недалеко от логова, хотя обычно мы не приходили в это время. Она очень хотела пить и быстро вылокала всю воду. А потом, сделав несколько широких кругов, вернулась в логово. Когда мы тоже подошли к ним ярдов на 50, Пиппа пристально уставилась на локале, остановилась как вкопанная и не тронулась с места, пока я не попросила его уйти. Она подождала, пока он скрылся из виду, и только тогда пошла кормить детей. На следующее утро нам пришлось проискать семейство целых 2 часа, пока мы не наткнулись на них в самом открытом месте. Я хотела покормить Пиппу невдалеке от малышей, Но она едва прикоснулась к мясу. Видимо, ей важнее было найти пристанище для детенышей.